Глава 14. Вторник, 16 августа 2022 года. Сегодня я встречался с тобой в твоем кондоминиуме на Мичиган-авеню. Как же он упрощает все, этот твой кондо... Я всегда могу забежать туда после работы, а ты приехать под любым предлогом, который нужен, чтобы съездить в город. Итак, я это сделал. Мы это сделали. Все, что я говорил насчет Вики, правда, но мы все равно это сделали, я уже не могу остановиться. А еще мне не терпелось показать тебе телефоны. Я не стал предупреждать заранее, хотел сделать тебе сюрприз. Но сначала о главном. Как только я вошел к тебе, мы разделись и занялись этим прямо у окна, выходящего на Мичиган-авеню, на 14 этаже, причем твоя спина была прижата к стеклу. Это, кстати, не так просто, как показывают в кино. Я думал, у меня спина треснет, так что кончать все равно пришлось на твоей кровати. Потом мы пили вино, а меня так и подмывало показать тебе их. Я показал. Ярко-розовый телефон для тебя, зеленый для меня. Ты долго молчала. Мое сердце занялось ритмической гимнастикой, но не здоровой, а такой, от которой наступает жжение в груди. «То есть теперь я твоя любовница?» — спросила ты и посмотрела на меня. «Я просто подумал, что хорошо, если мы сможем общаться. И ты хочешь иметь возможность позвонить мне перед тем, как трахнуть?» «Нет, это совсем другое. Теперь я твоя девушка по вызову, как твоя жена до встречи с тобой. Значит, ты хочешь, чтобы я была как твоя жена? Тебе нужна вторая Вики?» «Да нет же, слушай, все совсем не так. По-моему, я сказал что-то в этом роде. Не помню, какой бессвязный протест срывался с моих губ. Зато я отлично помню, что было дальше. Ты подошла ко мне. Подошла нарочито, медленно, точно фланируя, но так, что у меня подогнулись колени. Мне кажется, слово «фланировать» придумали специально для тебя, Лорен, чтобы описать именно твою походку. Стилистически той сцене не хватало только саксофона, который наигрывал бы вдалеке. Ты склонилась ко мне и прошептала мне на ухо. «Хочешь, чтобы я стала твоей шлюхой, профессор Добиас? Скажи мне, скажи, чего ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты была только собой, Лорен. Мне не нужны ни грязные разговоры, ни ролевые игры. Меня никогда такое не возбуждало. Я хочу тебя, просто тебя, такой, какая ты есть. Но тогда мне показалось правильным поддержать твою игру, и я продолжил. Схватил тебя за волосы и развернул к себе лицом. Вот чего я хочу, — сказал я. Твои глаза вспыхнули, уголки рта слегка поползли наверх. Тогда трахни меня так.